19, который называется «Царь Притху проводит 100 жертвоприношений коня». Текст первый. Майтрея увача атха дикшатара джату хаямедха шатинаса брамаварте манокшетре ятра прачи сарасвати. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брамавартой, находилась под властью своим Бхуваману. То есть это на земле, и это как раз то место, где сейчас находят следы этой древней цивилизации, Хараппа, города и так далее, то, про что мы упоминали в конце предыдущей главы, Сарасвати. Это тоже одно из косвенных доказательств правильности дат в Бхагаватам и в Ведах. Потому что в Бхагаватам говорится, что Веды были записаны Вьясадевой 5000 лет назад. А в Ведах прославляется, ну и вот здесь тоже, прославляется Сарасвати. Так, и как огромная, бурная, широкая река. Сейчас такой реки нет. Есть Ганга, ну, то есть Ганга упоминается, Ямуна упоминается, а Сарасвати, там, где, по идее, она должна быть, нету. Но когда, несколько лет назад, когда проанализировались снимки со спутников, то оказалось, что как раз там, в том месте, это, получается, современный Пакистан и Гуджарат, западная часть Индии. Есть русло, высохшее русло огромной реки, гигантской реки, которая была в полном расцвете 7000 лет назад, но где-то около 5000 лет назад начала исчезать. И у нас есть эта история про то, как все святые реки пришли к Кришне, жаловаться, что вот приходит Кали-юга, ты уходишь, приходит Кали-юга, и все будут сбрасывать в нас грехи, можно мы тоже уйдем. И Кришна сказал, что, ну, если очень хотите, можете уйти, но появятся через 5000 лет вайшнавы по всему миру, снова будут, и они будут к вам приезжать. И очищать, да. И так что, кто иногда плавает в Днепре? Наверное, благо получает и... Днепр. Но для этого нужно, чтобы мы все повторяли Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следуя наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, так как он этого хотел. И он сказал, да, что он упомянул два качества этих преданных. Он сказал, что они будут петь мои имена, и они будут питаться моим просадом. То есть только пищей, предложенной мне. Две вещи. И он упоминает 10 тысяч лет. Период, когда преданные будут снова по всему миру присутствовать. Это одно из предсказаний. Причем, что интересно, это предсказание нашел один брахмана в Южной Индии, который был очень враждебно настроен к ИСККОН. Он говорил, вы все самозванцы, это все не так, это все неправильно. И я вот найду, и он специально искал, выискивал в Пуранах, где же вот, чтобы опровергнуть. Но поскольку все же он был честным брахманой, то он как-то пришел в храм и сказал, вот вы знаете, я вот нашел Брахмавайварта Пурана, вот такое-то место, такой-то стих. Ну, смотрите, вот тут есть упоминание, что действительно через 5000 лет после начала Кали-юги снова по всему миру распространится знание о Господе. И будут воспевать святые имена, и будут принимать просад. Хари-во! Хари Кришна. Всегда такие звуки вызывают удовольствие, а в нашем случае... Приятные последствия. Да, вы пришли. Персики, абрикосы. Это единственный раз, когда... Текст 2. Тадави претя Бхагаван кармати шаяматмана шадакратурнамам рише притхорья гьямахотсавам. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махарадж Притху. Ну, он же известен как Шатакрату. Одно из имен Индры – Шатакрату. Тот, кто совершил 100 жертвоприношений коня. Это один из способов стать Индрой. Совершить 100 жертвоприношений коня. Это очень сложное жертвоприношение. Его может совершать только император. Причем правильно их надо было совершить. Да, очень, даже просто, чтобы просто даже коня такого найти, необходимо было обладать просто несметными богатствами, потому что конь должен быть очень, очень особым, особой окраски. У него одно ухо должно быть таким, такого цвета, другое ухо вот такого цвета. Сам и... такого. А сам он такого цвета. Хвост еще там какой-то. Да, то есть должен. Таких, даже чтобы просто такого коня найти. Это один конь? Один конь, да. Ну, для одного жертвоприношения один, а тут 100. И потом решают всего, да? Ну, в нашем понимании, да. Ну, Шрила Прабхупада, как правило, объясняет, цитируя Чайтанья Махапрабху, что суть всех этих жертвоприношений, суть всех жертвоприношений было что-то отдать Господу. И когда мы проводим сейчас Панчаратрика Ягью, кажется, что там какую-то хому, там вайшнава хому или что. Ну, что для этого нужно? Нужен иногда вообще просто старый ящик какой-то деревянный, да, ну и риса немного. И нам кажется, что тут такого в этом, ну, да, такого сложного или такого тяжелого. Но на самом деле, если все это делать по правилам, то требуются большие богатства. На самом деле, даже просто ги найти не так просто в наши дни. Хороший ги. Просто настоящий ги. Просто настоящий ги. Вот привезли из Безводного во Львов преданное масло. Все мои родственники сказали, что они в жизни никогда такого масла не пробовали. Такого удивительного, вкусного, сладкого. И ну, просто даже найти, даже во Вриндаване, когда проверяли ги, даже от местных, не просто из магазина, а даже от местных пастухов и молочников, даже там находили в лаборатории следы куриного жира. Животные, ну то есть ну, там с какой-то сало или там свиной жир какой-то или куриный жир. И суть даже не в том, скорее всего, что эти пастухи даже сами не добавляли, скорее всего, этот жир. А кто-то из служащих, кто там делал это ги или продает это ги, решили чуть-чуть увеличить прибыль. И поэтому разбавили, скорее всего, дешевым растительным маслом далдой, а в этом дешевом растительном масле очень часто смешаны остатки, отбросы со всех фабрик. Поэтому даже просто чистое ги найти, чистое масло найти, это даже просто масло найти, это совершенно непростая задача. Если вы в магазин пойдете, там вы увидите, что даже просто масло найти, там обычно какое-то там написано 75% или еще там сколько-то процентов коровьего масла. Ну, мы надеемся, что там оно есть. А так, то очень часто оно смешано с, вообще неизвестно с чем, с каким-то маргарином, еще с чем-то. Ну, а... Чтобы сделать это все по правилам, требовалось действительно большое богатство, большие вознаграждения всем участвующим, пир. А жертвоприношение коня настолько сложное, что последний раз его совершал король Джайпура, Джай Синг, какой-то там, не помню его цифру, да, в 1775 году примерно. Это было последнее жертвоприношение коня, Ашвамеда Яги, где еще были люди, которые знали, как его делать, у него были средства, чтобы для этого нужно было получить согласие всех других царей. Это тоже достаточно непросто получить согласие добровольное, либо вынужденное согласие всех других царей. Окрестных, во всяком случае, насколько я понимаю. Да. Ну, он должен был год, как я понимаю, ходить, этот конь, и за ним ходит армия, войско, и либо цари дают дань, ну, соответственно, скорее всего, это означает, что проходят какие-то переговоры, либо они вступают, бросают вызов, и тогда этот царь должен быть в состоянии тоже показать свое превосходство над этими царями. Ну, это что касается Ашвамеда Яги. Ну, конечно, что касается Притху Махараджа или там Парикшита Махараджа, никто не бросал ему вызов, и все, наоборот, говорили, да-да, вот тебе, пожалуйста, присылали дары, или Юдиштира Махарадж присылали ему дары всевозможные. Ну, конечно, это было Раджасуя. Ну, потом Ашвамеда в конце, да, три Ашвамеды он провел в конце, после Курукшетры, он три Ашвамеда Яги провел. То есть на процедуре жертвоприношения, то есть что Господь принимает? Вот это животное, либо вот какой-то обряд сам, то что происходит? Я про это уже говорил пару занятий назад, что шраду, да, что приношение в жертву всех богатств, естественно, что для полубогов и для всех этих божеств, конечно, это является выражением какого-то почтения, но не это самое главное, не это является сутью. Суть для них это вера или уважение. Я так понимаю, это то, что дает им пропитание. Да. Шрада. А роль коня это то, как это выражается. И у нас описаны 24 вида жертвоприношений в Бхагавадгите, в главе какой? Четвертой главе Кришна описывает, что есть разные виды жертвоприношения. Брахмачари приносят в огонь обузданного ума чувства и объекты чувств. Йоги приносят в огонь обузданных чувств прану. Или там есть прана в апану, апана в прану. Ну, жертвоприношение. Мы можем сейчас делать это жертвоприношение, да? Мы можем принести в жертву пране, мы можем принести в жертву пране апану, как Кришна описывает в 4 главе Бхагавад-гиты. Вот для этого, пожалуйста, все вдохнем-выдохнем. И затем вдыхаем и не дышим. Огонь был, жгло. это жгла прана, то есть когда хочется вдохнуть, да? Это прана, которая стремится получить свежий воздух, а вы вместо свежего воздуха даете в огонь праны старый воздух, апану. Вы предлагаете таким образом в прану, в огонь праны, предлагаете апану. Это была одна минута, кто до конца не дышал. Мировой рекорд – это 17 минут. Ну, у нас нет времени, чтобы… Ну, как правило, одну минуту почти все в состоянии выдержать без, практически без тренировки. Да, 17 минут, но, по-моему, ну да. А сколько длится мозг без кислорода? 5 минут, но после 5 минут обычно, не, после 20 минут, или после 5 минут. После 5 или 20 минут уже не проводят это, реанимацию. Раньше 5 минут было, а сейчас? Сейчас 20, да? Реанимация уже не проводят. А? Ну да, если скажем, в ледяной воде, то мозг может дольше выдержать. И от возраста тоже зависит. У детей дольше как-то оно получается. Есть случаи, что 40 минут даже новорожденный, да? Потом даже распространяется. Вот, Харе Кришна. То есть есть разные формы жертвоприношения, но это какое-то лишение, вы чем-то жертвуете. Но это же не то, что там полубогам, что Богу воздуха там, или Кришне в форме воздуха, что ему там так вот важно, что вот вы ему там старый воздух предложили. Использованный воздух без CO2, то есть без О2 с избытком CO2 предложили. Да? Это же, ну, зачем ему CO2? Что он с ним будет делать? Но суть в том, что вы выразили почтение, и вы ощущаете, что появляется какая-то собранность, за одну минуту получаются какие-то плоды сразу. Махасадхита говорит, что если вы сделаете 3 пранаямы, это очищает вас от всех грехов, совершенных за день. Поэтому перед Гаятри, перед Пуджей, обычно перед Джапой, Санатана Госвами говорит, что преданные обычно делают пранаяму. Ну, какой именно? Обычно просто несколько сосредоточенных вдохов-выдохов с паузами, с кумбакой. Ну, естественно, что имеются в виду грехи не какие-то, там убили брамана и там... Все. Для этого уже надо обойти вокруг тура. Уже сложнее. Но тоже надо, чтобы это не было сделано с намерением очиститься посредством. Потому что тогда это получается уже оскорбление и реакция еще хуже. Да. То есть, насколько я понимаю, главное, что здесь происходит, это сосредоточенность, уважение, выражение почтения, вера, шрадда. Все это вкладывается в слово шрадда. Мы обычно переводим как вера, но оно имеет большее значение. Вот обряд, например, почитание предков тоже называется шрадда. То есть какое-то почтение, сосредоточение ума на высшей цели, это то, что является главным подношением. А все остальное, будь то дыхание, или отсутствие дыхания, или пожертвования, или деятельность, или слушание, или чувство. Это лишь инструменты для того, чтобы выразить это почтение. И это то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне. Брамарпанам брамагавир, брамагно брамагутам. О, Арджуна, ты хочешь не быть воином, ты хочешь стать жрецом в этом жертвоприношении. Стань жрецом, твой огонь будет армия кауравов, твое ги будут твои стрелы, твой черпак для возливания ги будет твой лувганги. То есть в комментарии Вишнавы Кавадитакура. Ну и описывает все эти разновидности яги. И все нужно делать ягьяртат кармана нетра, да, что все нужно делать как яги, чтобы попадать в этот мир. Харе Кришна. Все свои действия нужно совершать как яги, но помимо всего прочего мы предлагаем Кришне просад, помимо всего прочего мы предлагаем Кришне, по крайней мере, свои уши и язык, когда мы повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ноги, как мы предлагаем Кришне ноги? Приходим в храм. Пришли, все пришли сюда, это мы предложили Кришне ноги. Уже яги. Харе Кришна. Буриджан Прабу здесь говорит про зависть. Он говорит, что если мы сохраняем зависть, то мы всегда будем носить в сердце копье или нож. Потому что всегда будет кто-то, кто в чем-то будет нас превосходить. Поэтому всегда страдание неизбежно. Прабхупада в комментарии ко второму стиху тоже говорит про зависть. И Шнат Чакравати Такур говорит, что здесь дальше 7 стихов будут показывать, как Притху превосходит Индру по своим качествам. Ятра ягепати сакшат бхагаван харир-ишвара анва бхуята сарватма сарвалока гуру прабху. Верховной личности Бога, Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши, принадлежат все планеты и плоды всех жертвоприношений. Он лично присутствовал на жертвенных обрядах, устроенных Махараджей Притху. А когда вы повторяете джапу, он присутствует лично? Да. Кто думает, что Кришна присутствует лично, когда будет третий джапа? Кто думает, что Кришна не присутствует, когда мы будем третий джапа? Когда невнимательно, не присутствует. По этому поводу у нас есть много красивых цитат. Например, Мадура Мадурам этот мангала мангаланам сакалани гамавали сатпалам читсварупам сакритаде папарегитам шадая хелаява бригуваранараматрам тарет Кришна намам. О лучший из жрецов! Святое имя является источником всей сладости, средоточием всей удачи, духовным плодом всех духовных священных писаний. И если человек даже один раз произнесет имя Кришны с верой и сосредоточенностью, или же даже с пренебрежением, это имя немедленно, сразу же, за один раз спасает. Достаточно этой личности быть в человеческом теле. Харе Кришна. Известный стих. Ну, у нас есть другие стихи, которые тоже там. Откуда этот стих? Это в Падьяволе приводится, из какой-то Пураны. Кришна присутствовал при жертвоприношениях Притху, и он присутствует при наших жертвоприношениях, по крайней мере, как Господь Чайтанья, и он присутствует в Святом имени, мы его можем видеть, можем не видеть, как солнце. Мы можем видеть, или же оно может быть скрыто за облаками или за туманом, за облаками анартх или за туманом невежества. Но все равно благо есть, даже в туманных местах все равно растет что-то благодаря солнцу. И чем больше мы сосредотачиваемся на Кришне, тем больше мы прогрессируем. 4. Господь Вишну появился на арене жертвоприношения в сопровождении Господа Брамы, Господа Шивы и повелителей всех планет Вселенной вместе с их свитами. Когда Господь предстал перед собравшимися, жители Гандарвалоки, великие мудрецы и обитатели Апсаралоки восславили Его. А сейчас Кришна присутствует или нет? Да. Кто хочет увидеть Кришну? А услышать? Кто был бы рад увидеть и услышать Кришну? Я его вижу и слышу. Текст 5. За Господом следовали обитатели Сидалоки и Видьядхаралоки, все потомки Дити, Дайте, а также демоны и Якши. Его сопровождали также самые доверенные слуги и приближенные во главе с Нандой и Сунандой. Великие преданные, постоянно занятые служением Верховной Личности Бога, и в их числе великие мудрецы, такие как Капила, Нарада и Даттатрея, а также все великие мистики во главе с Анакой Кумаром, последовали за Господом Вишну, чтобы принять участие в этом грандиозном жертвоприношении. Мы видим, что многие из упомянутых в предыдущих стихах группы тоже пришли на жертвоприношение Махараджи Притху. 7. Дорогой Видура, сама земля явилась на это великое жертвоприношение, приняв облик дойной коровы Камадхену. Так, благодаря яге, были удовлетворены насущные потребности людей. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что каждый должен, что люди должны воспользоваться великим жертвоприношением, которое предлагает Международное общество сознания Кришны. Если все люди будут так или иначе участвовать в нем, они навсегда забудут о нужде. Совершая санкиртана-ягью, люди смогут избавиться от трудностей во всех сферах жизни, включая и сферу промышленного производства. Харе Кришна. Поэтому наше движение должно охватить все сферы жизни общества. Социальную, политическую, производственную, коммерческую и так далее. Тогда в обществе воцарится мир и счастье. Everything will run very peacefully and smoothly. Все будет происходить очень мирно и гармонично. Да, будут петь Харе Кришна, будут читать Шримад Бхагаватам, будут читать Чаритамриту, будут обсуждать что-то связанное с Кришной, предлагать плоды. И ходить на утренний до вечерней праздник. Да, Прабхупада пишет об этом в своей книге «Отречение через знание», да, которую он написал на Бенгале, еще до того, как поехал на Запад. Но здесь есть одно «но», как вы, естественно, ожидали, да? Что же у нас за «но»? Как вы думаете, какая у нас тут «но» есть? За «но»? Но за. Хуже. Сложнее. Какое у нас «но» есть? Мы как вы думаете? Как? Мы до этого не доживем. Как это? Мы уже дожили. Мы уже вот здесь, Харе Кришна, повторяемся, собрались, про Кришну говорим. Не, ну в массовом, понимаете? Даже в массовом уже такие вещи происходят, что прямо удивительно. Харе Кришна упоминается везде и постоянно. И наше общество упоминается. Нет, другое «но» есть. Ну, из вашего опыта. Из вашего опыта. Какое «но»? Нужно. Ну, или согласно Господу Чайтани. Когда? Да, тринада писунишна, тарорива сахишна, аманина манадена. Киртания садагари. Да? То есть нужно, чтобы все это проявилось в полной мере, требуется, чтобы, по крайней мере, как-то люди, чтобы преданные или те, кто прибегает к санкиртана-яге, научились хотя бы в минимальной степени друг друга терпеть и уважать. Принимать друг друга такими, какими мы есть, и так или иначе как-то относиться с каким-то почтением, с каким-то уважением. Тогда это устраняет все препятствия. А пока этого нет, то, соответственно, движение замедляется, и даже мы видим, что даже в обществе сознания Кришны тоже могут быть какие-то задержки в развитии нашем. Но, что есть, но на это «но» тоже есть свое «но». Какое у нас есть самое могущественное, самое полезное и удивительное «но»? Что вы можете, что это все начинается у вас изнутри, из сердца. Вот у нас Бхагаватам это все показывает, рассказывает и учит. Бхагаватам ощущает нас из сердца и учит нас, что мы можем начать из себя. Если мы начинаем из себя, если мы начинаем изнутри развивать, отказываться от ложного эго, отказываться от ложного престижа и развиваем в себе умение уважительно относиться ко всем живым существам, то немедленно перемещаемся вне сфер материальных, выше сфер материального существования. А если вы перемещаетесь выше, высшие сферы, оставаясь в теле, то вокруг вас тоже все меняется. Харе Кришна. Так что? Есть надежда? Есть. А ответственность? Есть? А кто ответственен? Я. Харе Кришна. А может, назначим Рамарупу Прабху ответственным? Вы ответственны, Рамарупу? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Харе. Вопрос там описан, спутники Господа, которые пришли на Ягью, там все равно демоны были. Как это? Ну, мы видим, что это стадия, когда еще не слишком все рассорились. Раз. Во-вторых, они не всегда ссорятся. Да, они не всегда ссорятся. Например, у нас описаны случаи, когда они совместно друг друга со всем глубочайшим этикетом и дипломатическим уважением терпят и сотрудничают. Это где у нас описано? Пахтанием океана, да, в восьмой песне. Они сотрудничают. Или, скажем, после того, как Бали Махарадж был изгнан на Суталу, он приказал всем демонам не воевать с полубогами. То есть у нас есть много. Это же не то, что они постоянно воюют. Ну, больше именно, что они поклоняются Господу, они принимают авторитет и следуют за ним. Кто-то, ну, у нас есть очень известный Дайте, который известен как Прохлад Махарадж, да? Тот же Бали Махарадж, другие. То есть великие преданные, а тоже может быть какой-то период, когда они понимают, что есть Верховный Господь, они могут поклоняться Ему, может быть, в каком-то другом аспекте, может быть, не как Верховная Личность, ну, может, как Ананта Шеша или как проявленному как Господь Шива. Ну, то есть какой-то аспект, который их устраивает, они могут ему поклоняться, Санкаршана. Всему есть место в этом. Всему есть место, да. Особенно здесь. Да. Харе Кришна. То есть даже демоны могут с преданными как-то уживаться. Их умножали, почитали как сурья. Да, да, как сурья, так и сурья. Реки принесли с собой всевозможные вкусы. Сладкий, острый, кислый и так далее. Кто любит апельсиновый сок? Кто любит персиковый сок? Кто любит острые сабджи или самосы? Вот, реки все принесли. А могучие деревья, фрукты и мед. Харе Кришна. Коровы, вдоволь наевшись зеленой травы, обеспечили людей в огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Обитатели всех планет Вселенной вместе с правящими на них полубогами преподнесли царю Притху бесчисленные дары. Океаны и моря изобиловали драгоценными камнями и жемчугом. А горы минералами и, Прабхупада говорит, удобрениями. Fertilizers. И минералами, необходимыми для удобрения почвы. На земле не было недостатка ни в одном из четырех видов пищи. Чатурвидаши Бхагават Прасадо Свадвана Триптан Харибхакта Сангам Критайва Триптим Мададоса Дайва Ванде Гуруши Чаранавиндам. Ити. Царь Притху всегда считал себя слугой Адокшаджи, верховной личности Бога, совершил множество жертвоприношений, он, милостью Верховного Господа, обрел сверхчеловеческое могущество. Однако владыки небес, Индри, кому-то из демонов или владыки небес? Получается, преданному, да? Лучшему из преданных, на самом деле. Чтобы стать Индрой, надо быть не просто преданным, а удивительным преданным. Владыки небес Индри, богатство и достижения царя не давали покоя. Поэтому он решил во что бы то ни стало помешать ему. Мы обсудим через несколько минут перерыва. Харе Кришна. Существо Вселенной Индра занимает уже более высокое положение, чем Нарада Муни. Да? Ну, потому что Нарада Гандхарва, доставляющий Индру. Да? Как ни странно, здесь у нас в очень хорошей деятельности Махараджа Притху, воплощение Господа, который проявляет качество, умение Господа руководить, Притху Махарадж, вдруг препятствие создает не какой-то демон, не какое-то что-то там такое страшное, а Царь Небес, который тоже является лучшим из руководителей во Вселенной. 5 минут назад был величайшим преданным. Да. Ну, с другой стороны, естественно, что это так и происходит. Потому что я помню, как раз в Днепропетровске, да, когда-то несколько лет назад я задавал одному лектору этот вопрос. Как определять свою природу, или то он просто на лекции рассказывал, что можно наблюдать, кому мы завидуем. Кому мы завидуем. И обычно мы завидуем в той сфере, в которой мы обладаем склонностями или какими-то способностями. Да? И вот здесь мы видим, что Индра – руководитель, и Притху – аватара, как раз в этой сфере. Поэтому совершенно естественно, что Индра, для Индры это будет самым таким болезненным. То есть это именно та сфера, в которой, если бы Притху просто давал лекции, например, ну Индра так, ну может быть даже и пришел бы так послушать. А тут он проявляет себя как идеальный правитель. Более того, он как раз проявляет себя в той сфере, в которой прославился сам Индра. Поэтому для Индры это оказалось достаточно болезненным. Понятно, когда есть какие-то качества, а если их нет. Есть. Всем завидуют. Есть природа. Есть природа. Все равно есть четыре основных типа природы. Но я именно этот вопрос тоже задал. А что если человек всем завидует? Он сказал, прекрасно. Это означает, что это природа слуги, которая служит всем. Когда Притху Махарадж готовился совершить последнюю по номеру, это номер какой? Да, Ашвамеда Ягью. Мучимый завистью царь Индра сделался невидимым и похитил жертвенного коня. Чтобы увести коня, царь Индра облачился в одежды, которые обычно носят те, кто получил освобождение. В действительности весь этот маскарад был обманом, поскольку создавал лишь видимость религиозности. Когда Индра в этом наряде появился в небе, великий мудрец Атри, увидев его, сразу понял, что произошло. Узнав от мудреца Атри о проделке Индры, сын царя Притху страшно разгневался на него и с криком «Стой! Стой!» бросился вслед за Индрой, чтобы убить его. Как это на санскрите звучит? «Тишта! Тишта эти чабрави! Тишта! Тишта! Стой! Стой! Тишта! Тишта!» Будьте осторожны, когда вы утром поднимаете божества, не говорите ему «тишта, тишта». Да? «Уттишта, уттишта, уттишта, тишта, говинда». «Восстань, восстань». Не «стань, стань», не «стой, стой». Тишта. Что иногда преданный наблюдал скороговоркой, считают, и получается, получается что «стоять, стоять!» Будет «куда?» Тишь, там уттишта. Уттишто тишта. Уттишта, уттишта. Уттишто тишто. Да. Восстань, восстань. А он говорит стоять, стоять. Или стой, стой. И Шрила Прабхупада предостерегает нас перед преждевременной саньясой или саньясой. Он говорит, в Кали-югу лучше вовсе не принимать саньясу, так как в этот век очень трудно устоять против искушений на каждом шагу подстерегающих человека. Только самые возвышенные личности, осознавшие свою духовную природу, могут рискнуть принять саньясу. Но в любом случае на саньясу не следует смотреть, как на источник дохода или средство достижения каких-нибудь материальных целей. Харе Кришна. Я не у меня нет никаких списков, я не никто не. Есть какое-то объяснение, почему именно одежда отшельника? Ну потому что у нас дальше будет объясняться. Он положил начало всем этим псевдо-сампрадаям, принимая облик вроде бы святого человека, потому что обычно монахов, святых, священников и так далее, их обычно уважают, обычно их щадят, обычно туда стараются не стрелять, доверяют, ну и, ну да, могут доверять, не наказывают, ну и тоже туда церкви не обстреливали, были в средние века, это было главным местом прибежища, куда люди прятались, потому что церковь обычно не атаковали и не... Ну, конечно, уже Кали-юга, и некоторые, наоборот, ставят эти пушки и все остальное в церкви, и... или, ну, как эти, не пушки, а этим... ну, зенитные пушки. Что-то. Вообще, это не... как раз извращение, которому положил, как оказывается, начало Индра здесь, переодеваясь как монах, чтобы проникнуть туда и чтобы избежать наказания, что ему, в принципе, и удавалось. Царь Индра, переодетый в саньяси, завязал волосы в узел и обсыпал свое тело пеплом. Увидев его в таком виде, царя Притху решил, что перед ним религиозный человек, святой саньяси, и потому не выпустил стрелу. Увидев, что сын царя Притху, обманутый Индрой, вернулся ни с чем, Атримуни вновь приказал ему убить царя небес, ибо считал, что, прервав начатое Махараджи Притху жертвоприношение, Индра стал последним из полубогов. Вняв слова мудреца, внук царя Вены тотчас спустился в погоню за Индрой, который стремительно мчался по небу. В своей ярости сын Махараджи Притху был похож на царя стервятников, преследовавшего Равану. Харе Кришна. Гридхарат. Увидев, что за ним гонится сын царя Притху, Индра немедленно сбросил свой маскарадный наряд и, оставив коня, бесследно исчез. А великий герой, сын Махараджи Притху, вернул коня отцу, чтобы тот мог завершить начатое жертвоприношение. Все хорошо? Ну, вроде бы пока. Нормально. Дорогой Видура, став свидетелями беспримерной доблести сына Махараджи Притху, все великие мудрецы единогласно нарекли его Виджиташвой. Дали ему новое имя, новый титул, что тоже является традицией. Мы видим, скажем, Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал своим ученикам громкие титулы, имена, чтобы способствовать проповеди. И он тоже восстановил институт вайшнавской саньясы. Он не хотел принимать... Ну, она сохранилась в какой-то степени в некоторых сампрадаях. Может быть, в Мадва сампрадае есть саньяса. В Ши сампрадае тоже есть вайшнавская саньяса. Поэтому Бхактисиддхантаджи восстановил этот институт вайшнавской саньяси. У нас среди спутников Господа Чайтаньи тоже были саньяси, вайшнавы. Хотя сам Чайтанья Махапрабху принял саньясу в Шанкара Сампрадае. Да. И Шрила Прабхупада тоже и в нашем обществе, ну, по крайней мере, такие титулы, как Бхакти Вайбав, Бхакти Веданта, Бхакти Шастри, ну, может быть, и какие-то еще можно придумать или создать. И общество вайшнава могут награждать какими-то титулами преданных, как-то отличившимся в служении Господу Чайтанье. Но, с другой стороны, это не должно служить основанием для гордыни. 19. О Видура! В тот же миг Индра, который был царем небес, и потому обладал огромным могуществом, погрузил жертвенную арену во мрак. Под покровом темноты он снова похитил коня, прикованного золотой цепью к столбу неподалеку от деревянного приспособления для заклания животных. Великий мудрец Атри вновь указал сыну Махараджи Притху на Индру, который мчался по небу, и тот опять погнался за ним. Но увидев, что царь, что Индра одет как саньяси, держит в руке посох с черепом на конце, то есть уже другая форма капалика саньяса, великий герой и на этот раз решил не убивать его. Получив от великого мудреца Атри новые наставления, сын царя Притху разгневался и вскинул свой лук. Увидев это, царь Индра опять сбросил фальшивые одежды саньяси и, бросив коня, сделался невидимым. Великий герой Виджиташва, сын царя Притху, снова взял коня и вернулся к жертвенному алтарю, где его ожидал отец. С тех пор некоторые невежды, следуя примеру царя Индры, тоже рядятся в одежды саньяси. Но Вишнава Чакраварти Такур говорит, что это не спасет, как, хотя Индра спасся от смерти, благодаря этой фальшивой одежде саньяси, люди, действующие греховно, не смогут спастись от, не смогут избежать наказания, просто одев одежду в саду, или монаха, или саньяси, или святой личности. Череп. Череп показывает, во-первых, даже в Европе это было классическим атрибутом философа. Всегда у философа на книжной полке между книгами стоял череп. И зачем? Memento mori. Да? Помните про смерть. Да? Вспомните, что и вас украсит эта улыбка. Как у этого черепа, да? Поэтому смотрите на все с правильной перспективы. Знаете, чем все закончится. Ну, то есть оно помогает, если правильно использовать, в принципе, быть отрешенным, помнить о смерти. Но некоторые есть, которые используют череп как посуду, чтобы показать тоже, ну, чтобы напоминать себе. Ну, это же крайняя степень промысла. Да, да, да. Поэтому здесь и говорится о том, что эта история показывает, как появились всевозможные отклонения. Да. 23. Все обличия, которые принимал Индра, стремясь похитить жертвенного коня, были символами безбожия. Лингам, кандам. То есть это все отклонение. Это пашанди, канди и так далее. То есть это отклонение. 24.25. Итак, чтобы украсть у Махараджи Притху жертвенного коня, царь Индра принимал облик различных саньяси. Некоторые саньяси ходят обнаженными, как джайны. Другие, говорит Вишна Чакрати Такур, другие облачаются в красные одежды и именуют себя капаликами. Это Роудра, Шайвы. Есть еще буддисты, которые в желтых одеждах, Вишна Чакрати Такур говорит. То есть это разные формы монашества, которые не являются авторитетными. Такие псевдо-саньяси пользуются большим почетом у грешников, поскольку они сами являются безбожниками и могут логично и убедительно оправдывать любые свои прегрешения. Нам же следует знать, что такие люди только притворяются поборниками религии, но на самом деле таковыми не являются. К сожалению, сбитые с толку люди считают их истинно религиозными людьми и, следуя за ними, губят себя. Это опять же то, о чем говорит Ишупанишат. Андам тамах правишанти е видяму пасате тато буя и вате тамо я у видяям ратага. В темные районы царства отправляются поклоняющиеся невежеству, но в еще более темные идут те, кто развивают так называемые знания или поклоняются абсолюту вот таким образом. Это идея Майявади, которые говорят, что зачем вы поклоняетесь Нараяне в храме? Вот посмотрите на улице, вот эти все нищие, которые просят милостыню, это они и есть Нараяна. Но это не с вами Нараян, не богатый господин Нараян, это бедный Нараян, Даридра Нараян. Идите и служите им, кормите их, и это будет служением Нараяне. И естественно, что нужно помогать всем, и нужно, Шрила Прабхупада тоже начал пищу жизни, но с философской точки зрения это заблуждение, потому что Нараяна не может быть бедным или бедствовать, потому что Лакшми, он всегда Мадхава, он всегда Шрипати, он всегда муж богини процветания, всего богатства. То есть Шрила Прабхупада здесь намекает на Майявади, которые используют это выражение, Нараяна, который бедный, ну, как-то потерял деньги, что-то у него не так пошло, и он стал бедным, поэтому вот надо ему служить. Да. 26. Махарадж Притху, славившийся своим могуществом, тотчас, здесь уже не сын, а сам Притху, вскинул свой рук и приготовился собственноручно убить Индру за то, что тот положил начало этим ложным видам саньясы. Прабхупад пишет: долг царя пресекать безбожие в любых его проявлениях. Царь Притху, будучи воплощением верховной личности Бога, тем более был обязан искоренять безбожие. Поэтому здесь он решил сам положить этому конец. Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом и собирается убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились: «О, великая душа! Пощади его, ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных». Таково предписание шастр. То есть, за исключением жертвенного животного, яджамана, тот, кто инициировал жертвоприношение, должен придерживаться ахимсы. Дорогой царь, попытка Индры помешать устроенному тобой жертвоприношению лишила его былого могущества, силой ведических мантр, к помощи которых нам еще не приходилось прибегать, мы призовем его сюда, ему придется прийти на наш зов. Когда твой враг появится здесь, мы с помощью мантр повергнем его в жертвенный огонь. Сейчас голову морочит. Да, то есть тебе не к лицу, тебе не к лицу кого-то убивать, не беспокойся. Мы это сделаем в рамках яги. Мы прочитаем специальные мантры от Атхарваведы и его этими мантрами в огонь и бросим. Когда правители из трусости провозглашают свои государства светскими и самоустраняются от того, чтобы следить за чистотой поведения религиозных или так называемых религиозных людей. И тогда получается, что и люди, которые действительно религиозны, называют себя религиозными, и люди, которые просто используют, называют себя церковью и не следуют никакому авторитетному процессу, ну, то есть размывается грань между религией и псевдорелигией. То есть они в корыстных целях используют? Так называемые религиозные организации или люди. И таким образом непонятно. Таким образом сейчас уже считается даже неприличным во многих местах говорить, что мы религиозные люди. И люди говорят, мы не религиозные, мы склонны к духовности. То есть религия уже считается чем-то таким неприличным во многих местах. Да? Духовность – да. Духовность – это хорошо. А вот религиозность – это вот какие-то что-то такое, мракобесие какое-то. Это означает запрещать мыть руки. Да, вот все средние века, потому что там где-то в Новом Завете Иисуса спросили, а что ж вы руки не помыли? И он там говорит вот так вот и так вот, ну что-то там разъяснил, что главное не догма, а цель всех ритуалов. Но в средние века считали, что вот видите, он не мыл руки, все, значит, это грех. Мыть руки – грех, мыться вообще – грех, даже до сих пор. Можете увидеть, к сожалению, почему-то, не знаю, в христианстве считается, в воскресенье мыться нельзя. Да? В православном христианстве это считается, ну, то есть в воскресенье принимать омовение – это зазорно. Почему? Ну как? Вот грех, да? И поэтому мы видим, что в средние века Европа просто погрязла, ну, то есть до Ренессанса, до Чайтаньи Махапрабху прихода, погрязла в такой негигиеничности, что люди, то есть, естественно, мор, эпидемии и все остальное, продолжительность жизни, даже всего лишь там 200, ну, в средние века 20-25 лет это был человек уже очень зрелый. Очень зрелый. 30, вот даже в, помню, кто-то присылал старуха-проценщица в кого? Достоевского. Сколько ей? 43 года было или что-то такое, да? А потом еще, ну то есть, даже не так давно, то есть это уже была глубокая старость. 40 лет это была уже глубокая старость. Причем она внешне тоже так и выглядела. Потому что уже зубов не было, ничего не было, из-за отсутствия гигиены к 30-40 годам человек уже был разваленный, полный разваленный. Поэтому некоторые авторы описывают, что когда европейцы попали, ну вот Колумбии и так далее, когда они увидели, когда они сталкивались с Индией и с Японией, с Востоком, да, где культ чистоты. Для них это выглядело как рай. Им казалось, что они попали в рай. Все люди чистые, все люди здоровые, все люди моются, высокий уровень гигиены. Для них это был рай. Сейчас получилось что-то вообще как-то наоборот. Там мусор, грязь. А в Европе каждый день все моются. Или в Америке. Харе Кришна. Ну, суть в том, что есть много заблуждений и нужно, чтобы религиозные люди следовали авторитетному процессу и шастрам, и заключению шасти. Так, итак, он собирался, да, они сказали, что не надо тебе его убивать, мы его сами бросим в огонь. Шрила Прабхупада опять обращает наше внимание, что поскольку сейчас таких браманов нет, нужно совершать вместо тех яги ведических, нужно совершать санкиртана ягью, а именно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой Видура, сказал это царю, жрецы, проводившие жертвенный обряд, в великом гневе призвали владыку небес Индру, но когда они уже готовы были возлить топленое масло на огонь, перед ними внезапно появился Господь Брама и приказал остановить жертвоприношение. Обратившись к жрецам, Господь Брама сказал: «О, жрецы, вы не должны уничтожать Индру, царя небес, это не входит в ваши обязанности. Не забывайте, что Индра находится почти на одном уровне с Верховным Господом, ибо он один из самых могущественных помощников Господа. Это ягей вы надеетесь умилостивить всех полубогов, но вам следует знать, что все они неотъемлемые части Индры, царя небес. Подумайте сами, есть ли у вас право сжигать его в огне этого великого жертвоприношения? Индра тоже неотъемлемая часть каждой яги, как и Вишну. Ягья тоже иногда относится к Индре. Поэтому как вы можете ягью бросить в ягью? Это не рационально, не логично. Ну и, опять же, нам кажется, что все проблемы можно решить каким-то простым способом. К стенке, в огонь, сжечь на площади, и все. Все будет четко, ясно, и все будет. Но, к сожалению, простые решения часто не работают. Это были мудрецы. Да. И они так и придумали, что это вот к стенке. Ну как, Индра вот неправильно поступил? Индра поступил неправильно? Неправильно. Он мешает? Мешает. Вот давайте его вот мантрами. Есть мантры? Есть мантры для устранения препятствий? Есть. Вот давайте мы их используем. Препятствие здесь Индра получился. Ну вот давайте мы его и устраним. Поэтому Брама сразу пришел и сказал: стоп, стоп, стоп, стоп. Ну, мы видим, что в конце концов все заканчивается хорошо. Это мне в этом году рассказывали, что одному GBC пришли жаловаться на какого-то ответственного преданного, занимающего ответственный пост, что вот он там так-то и так-то, там и там таким образом злоупотребил своим положением. И Гопал Кришна Махарадж сказал, что хорошо, дайте мне другого кандидата, который может это делать, и я тотчас же его заменю. И они не нашлись, что сказать, потому что другого человека, который мог бы делать это служение, просто не было. Или вот, скажем, многие критикуют женщин, что вот там женщины, там женщина GBC, там женщина-президент храма и так далее. Но, прошу прощения, это не от того, что та женщина такая амбициозная, там просто больше никого нету, кто бы это делал. Да, там нету мужчины, который бы... Эта женщина с радой была бы, ну, очень рада, если бы кто-то это делал, но просто нету больше никого. Это же не то, что... Поэтому иногда приходится мириться с неидеальным положением, неидеальным кандидатом, неидеальной личностью на том или ином посту. Потому что если вы думаете, что хуже быть не может, может. История показывает, нет такой ситуации, чтобы когда не может быть хуже. Харе Кришна. Значит, появился Индра. Опять же, этим можно злоупотреблять и в одну сторону, и в другую сторону. Поэтому требуется, чтобы... Ну, самое главное требование, чтобы каждый из нас был мадхьям-бхакта, честный, отрешенный, смиренный, чистый. Тогда мы сможем и соответственно, принимать правильное решение в каждом конкретном случае. Когда Индру нужно сжечь, а когда его можно пощадить. Индру уже второй раз пытался сжечь. Чтобы помешать Махарадже Притху совершить задуманное им великое жертвоприношение, царь Индра прибег к средствам, которые со временем осквернят чистый путь религиозной жизни. Пожалуйста, примите это во внимание. Если вы и дальше будете бороться с ним, он, продолжая злоупотреблять своим могуществом, изобретет много других форм безбожия. То есть пока вы его сумеете сжечь, он еще придумает еще три формы безбожия. Он уже придумал три формы или четыре, а он придумает по дороге еще три. Поэтому то, чего вы пытаетесь избежать, к сожалению, случится в еще худшей форме. Вполне достаточно того, что Махарадж Притху совершил 99 жертвоприношений, заключил Господь Брама. Затем, обратившись к царю, он сказал: «Тебе известен путь к освобождению. Чего же ради ты совершаешь эти жертвоприношения?» Алам. Алам. На санскрите алам означает достаточно. 99 уже огромная цифра. Огромная, широкая или большая означает на санскрите это притху. Притху. Ты притху и притху киртех. Уже то, что ты сделал, уже притху. 99 это уже огромная цифра. Это даже, ну, получается 99,9 практически. Ну оставь Индре, но оставь ему эту 1/10. Ну зачем тебе? Вообще, зачем тебе нужно это кармическое жертвоприношение? Тебя же вообще не интересует ничто кармическое. И благодаря моим благословениям, Брама говорит, согласно Вишванатха Чакравати Такур, ты все равно станешь более прославлен, чем даже Индра. Этого Индру, на самом деле, мы даже не знаем, как зовут. А Притху мы знаем. Потому что Индра – это не его имя, Индра – это пост. Да, мы даже, да, ну, может, кто-то где-то в каком-то месте найдет, как его все же звали тогда во время первого мана, можно найти. Но так вот сходу, Притху вы знаете, а его имени вы не знаете. Поэтому ты и так уже будешь больше прославлен, чем Индра, чем все остальные. Шрила Прабхупада пишет, что был необходим компромисс. С благословения Господа Брамы слава Махараджи Притху должна была затмить славу Индры. Так, по милости Господа Брамы, царь Притху косвенным образом достиг цели, которую ставил перед собой, намереваясь совершить 100 жертвоприношений коня. Господь Брама продолжал: «Я желаю блага вам обоим, так как оба вы являетесь неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога, поэтому ты не должен гневаться на царя Индру, который в сущности не отличен от тебя». Уттама Шлока Виграхау. Ты воплощение качества правителя Господа, но Индра тоже несет в себе ту же силу. Вы оба проявляете это качество Господа. Дорогой царь, не печалься и не сердись из-за того, что по воле провидения тебе не удалось завершить затеянные тобой жертвоприношения. Прошу тебя, отнесись к моим словам со всей серьезностью. Помни, что когда по воле провидения с нами... Мы должны помнить, что когда по воле провидения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. То есть, если мы приложили все усилия, если мы действовали в соответствии с шастрами, и тем не менее случается как что-то не так, не надо впадать в депрессию, не надо огорчаться, не надо отчаиваться. Мы действуем в соответствии с шастрами, продолжаем. Если мы находим себя в этой темной долине, несмотря на то, что мы выполняем бхакти, которая кевала ананда канда, исполнена полного беспримесного блаженства, если мы все делаем в соответствии с шастрами, просто нужно продолжать. Просто продолжать. И тогда постепенно мы научимся не отождествлять себя с умом, и пойдет следующий этап. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глубже погружается во тьму материалистического образа мыслей. То есть материальные проблемы не имеют материальных решений. То есть решить проблему нельзя на том же уровне, на котором она создана, как иногда говорят. Господь Брама продолжал: «Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний? Только взгляни, что натворил царь Индра, похитив предназначенного на заклание коня и расстроив твое жертвоприношение. Подумай, для скольких людей совершенные Индрой грехи будут служить дурным примером». То есть, хотя, ну, здесь Притху виноват в чем-то, не виноват. Он действует в соответствии с шастрами, но нечаянно получилось, что не остановив свое очень благочестивое поведение, очень правильное поведение, сразу же он невольно стал, получается, причиной возникновения еще двух или трех форм безбожия. Значит, виноват. Но он же не виноват. Ну, я думаю, мы за Притху можем не волноваться, но просто это для нас урок, что не всегда... Хотя быть законником. Да, законником. Книжником. Книжником, начетчиком. Ну, все, вы знаете все слова, да. Нужно привязывать даже. К догме, да. Не надо... То есть... То есть нужно помнить, в чем суть предписаний, всех предписаний. Не следовать букве закона, а понимать, в чем дух закона, в чем желание Кришны. Тоже, и тоже относится, особенно в отношениях с другими. Да. Виноват, получается, правильно? Нет, я не знаю. Почему Брама не... Ну, опять же, очевидно, что Брама посмотрел, и у него лучшего, чем Индра, не было. То есть Индра лучше из всех на то время существующих. Кто-то, может быть, был лучше, но не захотел бы этого делать. Сразу он сразу духовный мир. А кто-то будет еще хуже. То есть он сразу, да-да, я буду, на, меня поставьте, меня поставьте. Он еще хуже будет. Поэтому Брама, здраво взвесив все альтернативы, пришел и сказал: знаешь, давай лучше этого оставим. Все будем более рады. И мы дальше будем видеть, что на Индру это тоже подействовало благотворно. И опять же, это показывает, что для всех дважды рожденных, для вайши, для кшатрий и для браманов, мы не ищем каких-то черно-белых, там, шашки наголо, правду матку с плеча и так далее. Очень часто решения очень сложные. И хотя часто мы действуем правильно, возникают все равно какие-то препятствия, которые мы все равно решаем, начиная с себя, меняя себя, проявляя милосердие или там возвышаясь сами. Даже если другая сторона, демоны, гады или там завистники или еще кто-то. Все равно эта лила показывает, что даже в таких случаях все равно есть какая-то возможность начать с себя. Может быть, даже в некоторых случаях, если есть какой-то другой кандидат, может быть, и стоило бы. Видно, что жрица его остановили и решили Индру бросить. Но Брама сразу же явился, сразу прибежал и сказал: нет у меня другого лучшего. Ну, может, кто-то лучше есть, но не согласится быть Индрой. А лучшего, вот самый лучший, кто может быть, вот это Индра. Вот, пожалуйста, не надо его убивать, давайте его оставим. Да, да. И опять же, как найти правильное решение в каждой ситуации? Тут мы знаем какие-то общие принципы, но зрелость выражается в том, что мы видим, какой принцип важнее. Мы видим иерархию принципов разных предписаний. В этом тоже болезненность вот этого периода встречи с тенью, потому что мы видим, что мы не можем всем предписаниям следовать одинаково, одновременно. И мы страдаем как в аду, Потому что мы не видим, что есть более важные принципы, а есть менее важные принципы. И мы думаем, что все, все пропало. Все пропало, все бессмысленно, я не могу три дня на Экадаши в сухую поститься и не спать, и все, я демон, я, и все, нет надежды, лучше я пойду напьюсь. Или что, не знаешь, утоплюсь. Наимся червячки. Да? А зрелость проявляется как раз в том, что мы видим, что мы, несмотря на какие-то неблагоприятные обстоятельства и препятствия, мы продолжаем действовать лучшим образом сами. И тогда мы увидим, что Индра тоже поменялся. Здесь мы увидим. Окей. Давайте мы еще дочитаем. Окей, значит, 36. Что получается... Получается, нечаянно при правильных действиях получились нехорошие результаты. Шрила Прабхупада опять очень подробно в комментарии объясняет, что эта эпоха только для одной яги, санкиртана яги. И есть много людей, которые под предлогом религии делают всякие нехорошие вещи. Ну, например, предлагают мясо, дурги, да, что совершенно не нужно делать. И даже она не ест это мясо, потому что она вайшнави. 37. О царь Притху, сын Вены, ты частичная экспансия Господа Вишну, злодеяния царя Вены привели к тому, что заповеди религии были почти забыты в обществе, и тогда ты пришел в этот мир как воплощение Господа Вишну. Ты появился на свет из тела царя Вены, чтобы восстановить религиозные принципы. Опять Шрила Прабхупада обращает внимание, что нельзя дешево разбрасываться этим титулом аватары. О защитник рода человеческого, вспомни, с какой целью Господь Вишну послал тебя в этот мир. Созданные Индрой принципы атеизма способны породить множество псевдорелигиозных течений. Поэтому прошу тебя, немедленно покончи с этими пародиями на религию. Великий мудрец Майтрея продолжал. Получив от Верховного Учителя Вселенной, Господа Брамы, эти наставления, царь Притху отказался от своего намерения во что бы то ни стало совершить 100 жертвоприношений и, проникшись симпатией к Индре, заключил с ним мир. Критва ватсальям. Он проявил свое более высокое положение тем, что отнесся к Индре с симпатией. Индра даже на самом деле не был способен так же отнестись. Индра просто занимал высокое положение. Но Притху, благодаря своему высокому положению в бхакти, мог проявить симпатию. Как это принято делать по окончании яги, Махараджа Притху совершил омовение и выслушал благословения и добрые пожелания полубогов, довольных его подвигами. То есть все полубоги были очень довольны, включая Индру, который, естественно, дал ему множество благословений, как и всему его царству. С великим почтением первый царь планеты Махарадж Притху преподнес браманам, которые присутствовали на жертвоприношении, щедрые дары. Довольные царем, они в ответ от всей души благословили его. Великие мудрецы и браманы сказали: «О всемогущий царь, в ответ на твое приглашение здесь собрались самые разные живые существа. На устроенное тобой жертвоприношение явились обитатели Петрилоки и жители райских планет, великие мудрецы и обыкновенные люди. Твое поведение и щедрые дары доставили всем огромное удовольствие». И следующая глава описывает появление Господа Вишну на жертвенной арене Махараджи Притху. То есть, когда Притху проявил свое величие, это удовлетворило самого Вишну и пришел сам Господь Вишну. Харе Кришна. Окей, вопросы? упомянули о иерархии принципов и опять-таки вот наше очередное мышление, но только если надо решать проблему, руководствуясь высшим принципом. Правильно ли я понял, что нужно еще думать, каким же из принципов надо руководствоваться? То есть, может быть, не обязательно руководство высшим принципом будет в данный момент лучшим решением? Да, не обязательно. Но иногда это является высшим принципом. Какой самый высший принцип из всех? Желание Кришны. Из всех возможных. Как это все называется? Что является самым высшим из всех возможных принципов? Удовлетворить Кришну, да. Вот это самое высшее. То есть если мы постараемся отказаться от всех других, любых других личных амбиций, и поставим удовлетворение Кришны своей целью, то тогда это позволит нам принять самое лучшее решение. У вас был вопрос? Роман Шарков. Скажите, пожалуйста, там 33 текст, и в самом начале Господь Брама продолжал. Я желаю блага вам обоим, так как оба вы являетесь неактивными частицами Верховной Личности Бога. Поэтому ты не должен гневаться на царей, которые в сущности не отличны от тебя. И вопрос просто удивительное поведение Брама. С одной стороны, видно, что он просто несет ответственность не только за свою работу, а вообще за все живые существа во Вселенной, ну, как будут события дальше развиваться. И вопрос, на каком уровне преданности находится Брама, если брать вот эти уровни преданности? Это Мадхьяма Тихари, получается, так ведется, да? Ну, то, что он видит равно и... Ну, наш Брама? Да. Или это не связано с уровнем преданности вообще, такое поведение? Не, ну естественно, что может быть по-разному. Но в шастрах говорится, что лично наш Брама на 50-м году жизни познал Кришну и свои личные отношения с Кришной. Недавно, да? Да. Мадхачарья пишет, что Брама, он мог Брама. Ну да, Мадхачарья. Естественно, что Мадхачарья почитает Браму выше всех. Окей. Мы продолжаем в воскресенье в 8 часов, да? А до того времени, что Шрила Прабхупада здесь подчеркивает? Санкиртана-ягью, и санкиртана-ягью означает совместное воспевание, и это означает, что нужно сотрудничать, да. И четыре умонастроения в соответствии с читанием Махапрабху помогают избавиться от всех препятствий воспевания святого имени. Смирение, терпение, уважение, скромность. Можете выбрать какое-то из этих умонастроений и постараться воспевать и практиковать это умонастроение хотя бы следующие 2 дня, когда мы пытаемся удовлетворить Кришну воспеванием Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Панчакалпа, ты говоришь, что это сильно.